даже и тогда не сказали ни слова и оставили двери настежь. Резкий порыв ветра бросил на ковер капли дождя и пронесся по всей комнате. Глава 10. В тот вечер стемнело рано, около половины шестого. Дождь лил, не переставая, к тому же начинало холодать. Включив свет, я еще немного подождал Мону. Потом пошел в кафе напротив поужинать. Поев, я бросил несколько монет в музыкальный автомат, послушал пару шлягеров и вернулся домой. Мона сидела у газового камина и просматривала газеты. Было уютно и тепло. «Я как раз читаю о тебе», — сказала она. «Ты уже видел?» «Что там?» «Прочти». Она подала мне газету «Голливуд Ситизен Ньюс», открытую на страничке кино, и ткнула пальцем в одну колонку. Это были киносплетни Сиднея Скользки. Новым компаньоном, сопровождающим миссис Смитерс по ночным заведениям, стал милый молодой человек из Джорджии по имени Ральф Карстен. Значит, скоро вы увидите его на экранах. «Откуда он мог узнать, как меня зовут?» — удивился я. «А какое это имеет значение? Главное, он это выяснил». «Но я с ним вообще не разговаривал. Видел его, но нас даже не представили. Думаешь, это она ему сказала? Ну, кто я такой?» «Не знаю, как работает Скользки, но полагаю, что у него есть свои средства выяснять такие вещи. Похоже, он тоже считает, что единственный для тебя способ попасть в кино — продолжать ублажать миссис Смитерс. Ты уже ужинал?» «Да, а ты?» «Я тоже». «Не нужно тебе было уходить в такой дождь». «А почему нет? Простудишься, заболеешь?» «Насколько я знаю, Грета Гарбо никогда не забивала себе этим голову. А я, по крайней мере, не слабее ее». «Что у тебя с рукой?» «Ничего». «Залить йодом?» «Не надо». «Ну и как же это вышло?» «Нечаянно ударился о буфет». «Я даже отсюда вижу, как все опухло. Этот твой случайный удар был чертовски силен». «Значит, был. А что?» Некоторое время мы молчали. «Ральф, ты ведь не ударил эту женщину?» «Я тебе уже сказал, как все произошло. Я тебе не верю. Ты ее ударил?» «Нет». «Честно?» «Честно». «Тогда еще ничего. Но я все равно не верю, что ты ударился случайно. Не хочешь говорить, что произошло?» «Нет». «Как хочешь. Я только никак не могу представить тебя дерущимся». «Не беспокойся. Я могу за себя постоять», — буркнул я. «Я знаю, что можешь. Я не это имела в виду. Просто ты такой тихоня и панька. Трудно представить себе, чтобы ты вскипел до того, чтобы с кем-то драться. Не хотелось бы, чтобы ты влип в скандал?» «Будь спокойна, не влипну», — заверил я. «Но я надеюсь. Не волнуйся». Я подошел к окну. Снаружи теперь было темно. Дождь почти закончился. На дома надвигался туман. «Не хочешь сходить в кино?» — спросил я. Она покачала головой. «Иди сам, у меня свидание». «Хм», — смутился я. «Тут мне не в чем тебя упрекнуть». Глава 11. Пару недель я не слышал про миссис Смитерс ничего нового. Несколько раз пытался ей позвонить, но на станции отвечали, что ее телефон отключен. Потом вдруг я получил от нее открытку из Мексики. «Я прекрасно отдохнула. До скорой встречи, мой мальчик, твоя Э.С.» Открытку я показал Моне. «А я уже ломала голову, что с ней. Последнее время что-то здесь было слишком тихо, никаких происшествий», — хмыкнула она. «И ты мне так и не сказал, с чего это она вдруг исчезла?» «А я сам не знаю. Все равно тут что-то не то. Вначале она по тебе с ума сходила, а потом в один день ни с того ни с сего уехала в Мексику. Это я называю придурью». «Ну вот. она и есть придурью. Хм. У нее явно заскок, это уж точно.